Глава 9. Мы стояли около кровати, на которой Дарина разложила свои побрякушки. Все эти украшения она зачем-то взяла с собой в круиз. Пропали золотые серьги, которые бабушка мне на 18 лет подарила. Ну ты же их помнишь. Ты уверена, что брала их с собой? Вася, мне 19, а не 90. Конечно, я помню. Я их всегда беру, они для меня как талисман. И куда бы они запропастились? Скажешь, это я сама все здесь теряю? Я пожала плечами. Вообще у тебя такое случается. Ну, а какие еще могут быть варианты? Например, барабашка, неуверенно предположила Дарина. Я слышала от ребят про судового домового. Он похож на гнома. Живет на кораблях, ходит и пакостит по каютам. В этот момент в коридоре послышались тяжелые шаги, и мы с Дариной переглянулись. Когда кто-то прошел мимо нашей каюты, и шаги утихли, я выдохнула. «Не говори ерунды! Ты сама их куда-то дела. Или на корабле появился не барабашка, а вор, который, правда, почему-то нацелился исключительно на твои безделушки. Хотя мы не знаем. Может, у других тоже вещи пропадают, просто они еще их не хватились? Так может, это Олеся?» Выдвинула новую версию Дарина. «Точно! Это она! Хочет все, как у меня! А такие сережки просто не знала, где достать!» «Ну, не знаю», — снова засомневалась я. «Олеся, конечно, одержима тобой, но она не похожа на воровку». «Много ты воровок знаешь», — усмехнулась Дарина. «Я теперь с нее глаз не спущу. И если у меня снова что-нибудь пропадет...» Я знала, что в гневе подруга страшна. И все же склонялась к тому, что Дарина сама потеряла свои вещи. Оставаться в каюте после нашего разговора не хотелось. «Выйдем на свежий воздух», — предложила я. К вечеру поднялся ветер. И волны непривычно, немного устрашающе дыбились. Впервые за наш круиз погода так переменилась. С размышлений о том, кто мог стащить ее сережки, Дарина переключилась на предстоящий рок-концерт на открытой палубе, куда нас, разумеется, не приглашали. «Может, тайком проберешься?» — предложила Дарина. «Мы с Яном пойдем. И Игнат тоже будет», — осторожно добавила подруга. «Про этих двоих даже не напоминай мне», — поморщилась я. «Ну а сам концерт? Давай же! Будет выступать классная питерская группа. Ты бы видела их барабанщика». Я задумалась. С одной стороны, мне безумно интересно побывать на концерте. А с другой, хватило сегодняшней взбучки от Михмиха. Вряд ли у меня получится оставаться долго незамеченной. «Если только одним глазком гляну», — неуверенно произнесла я. «А пока мне пора готовиться к вечерней смене». Дарина расценила мои слова как согласие и с довольным видом испарилась. Она даже позабыла о пропаже своих сережек. А вот я забеспокоилась, хотя и настраивала себя на то, что подруга преувеличивает. Решила все-таки проследить за Олесей. Вдруг она будет вести себя подозрительно. Но когда я пришла накрывать столы к ужину, однокрупницы в ресторане не было. «Ты не видела Олесю?» Поймала я у барной стойки Свету. «На живот жаловалась», — ответила Света, принимая бармена бокал с шампанским и аккуратно расставляя их на поднос. «Может, в медпункт ушла?» «Ясно». «Ты на концерт сегодня идешь?» Перешла на шепот Света. «После моей неудавшейся игры в мафию она считала меня своей». «Вы все туда собираетесь?» Ужаснулась я. «Не толпой, конечно, но я такое точно не пропущу. У меня песни этой группы в плейлисте есть». «От Дарины так просто не отделаешься. Мне придется туда идти». Я тут же начала храбриться. «Плевать, если меня заметит Мих-Мих. Когда рисковать, если не сейчас?» Да и оставаться вечером одной в каюте не хотелось. Так или иначе, я все время возвращалась не к самым приятным мыслям. То думала об Арсении и о его девчонке, то о неведомом домовом, который вдруг стал наведываться к нам. На концерт Дарина собиралась в приподнятом настроении. Аккуратно рисовала стрелки синей подводкой и что-то напевала себе под нос. Я же то и дело бросала взгляд на дверь. Мне казалось, что ручка вот-вот дернется и в нашу каюту войдет. Кто в нее мог войти, я даже не предполагала. Но тревога почему-то не отступала. В конце концов, я спросила. «Но если это Олеся, то как она попала к нам? Откуда у нее ключ?» Дарина оторвалась от зеркальца и пожала плечами. «Да мало ли. Может, она во время работы берет твой ключ и сбегает к нам, пока ты там чашки грязные носишь. Она всегда у тебя на виду?» «Я за ней не слежу», — ответила я и припомнила, что сегодня она так и не вернулась вечером в ресторан. «Больше у тебя ничего не пропало?» Дарина отложила косметику и направилась к своей тумбочке. Внимательно все осмотрела и произнесла. «Вроде нет. А что? Теперь ты тоже думаешь, что это она? Не будем делать поспешных выводов, задумчиво ответила я. Но теперь и мне не по себе. После 10 вечера мы с Дариной выбрались из своей каюты. В конце коридора нас уже поджидали Ян и Игнат. Дарина тут же бросила своему парню на шею. Не стесняясь нас с Игнатом, они страстно поцеловались. В смущении я посмотрела на Игната, а тот, видимо, только и ждал, когда наши взгляды встретятся. Тут же мне нагло подмигнул. После объятий Яны и Дарины я схватила за руку подругу, и к открытой палубе мы направились втроем. Мне не хотелось оставаться рядом с Игнатом, который явно решил, что я от него без ума. На сцене музыканты настраивали инструменты, зрители занимали свои места. Я выбрала максимально неприметное место в проходе, в то время как Дарина и Ян уверенно направились в самую гущу слушателей. Игнат, к моему разочарованию, остался топтаться рядом. Интересно, на что он надеется? По нашим лицам гуляла цветомузыка. Игнат снова обнял меня за плечо, но я осторожно убрала его руку и попросила. «Ты не мог бы принести мне попить?» В горле пересохло. Игнат ушел и сразу стал свободнее дышать. На сцене зазвучала первая композиция. Группа начала с исполнения песни «Wonderwall» группы Oasis. Конечно, барабанщик притягивал к себе все взгляды. Не зря Дарина говорила, что поклонница от него в восторге. Однако от Светы я узнала, что у этого парня роман с солисткой группы. Я перевела на нее взгляд. Хрупкая девушка со светлыми волосами и большими, как у фарфоровой куклы, глазами. Она пела на пару с другим солистом, и от гитарных рифов и их голосов по спине ползли мурашки. Казалось, что громкие аккорды взлетали прямо в синее небо, к далеким звездам. Инстинктивно я обернулась и увидела уже привычную компанию. Мирон, Сеня и девчонка с Карой о чем-то весело переговаривались, периодически поглядывая на сцену. Я сразу отметила красивое вечернее платье на своей сопернице. Сама же я, что-нибудь пойманный, снова облачилась в черную толстовку и джинсы. Быстро отвернулась, чтобы они меня не заметили. Игнат принес мне бутылку воды. И я его искренне поблагодарила, но при этом предупредила, чтобы он не распускал свои руки. «Но почему? Я же тебе нравлюсь?» — спросил Игнат хрипло, прикоснувшись лбом к моему виску. «Кто это тебе сказал?» «Я?» Я отстранилась. «Я сам вижу», — самонадеянно заявил Игнат. «Боюсь, у меня для тебя плохие новости», — пробормотала я, выглядывая в толпе Яну и Дарину. Но те, как нарочно, где-то запропастились. Я стояла, покачиваясь в такт песни, когда Игнат внезапно снова склонился ко мне. «Ты слышала, что на теплоходе есть привидение?» Я удивленно посмотрела на него снизу вверх, а затем искренне рассмеялась. «Привидение? Это ты из чего взял?» «В каютах пропадают вещи». «Дарина растрепала?» — догадалась я. Игнат кивнул. Вид у него был таким серьезным, что я поняла, он действительно верит в потусторонние силы. Хотя я сама чувствую себя странно, когда нахожусь одна в нашей каюте. Дарина рассказала про сережки. А еще Даня, механик, говорил, что слышал топот ребенка ночью. Как еще можно это объяснить? Игнат многозначительно посмотрел на меня. Захотелось закричать: «Чувак, это можно объяснить чем угодно!» Но я сдержалась. Заводить с ним спор бесполезно. Игнат был намного симпатичнее, пока не начинал разговор. После кавера музыкальная группа стала исполнять свои песни. И, как назло, первым заиграл медляк. Игнат, не спрашивая разрешения, притянул меня к себе. Руки по-свойски положил на талию и закружил в танце. Я в панике осматривала танцпол, но Дарина поблизости не видела. Рядом с нами из стороны в сторону качались другие пары. Не удивлюсь, если подруга решила сбежать вместе с бойфрендом, а меня бросить на произвол судьбы. Игнат склонился к моему уху и начал с придыханием. «Василиса, я хотел извиниться перед тобой за ту тупую шутку. Прости». Мне не часто просили прощения, а когда это делали, я страшно смущалась. Вот и сейчас я в смятении пробормотала. «Ладно, забей». Игнат решил, что прощение означает зеленый свет, и внезапно потянулся с поцелуем. Я сразу же отпрянула. «Что происходит?» Олеся предупреждала, что на теплоходе в замкнутом пространстве всех тянет крутить романы. И всего лишь на третий день нашего пребывания здесь мне казалось, что все сошли с ума. Даже я вдруг навоображала себе симпатию к Арсению, хотя когда мы жили в городе, терпеть его не могла. Ну, встал он на мою сторону в конфликте с Михмихом. Но это же не повод влюбляться в парня. Игнат не сдавался. И все-таки мазнул губами по моей скуле. А я вспомнила, как парни в кают-компании громко смеялись. «Новая жертва!» Такого позора я никогда не испытывала. Веры в искренние чувства Игната не было никакой, а отделаться от него захотелось еще сильнее. Да так, чтобы он не лез ко мне до конца нашего круиза. «Ты что делаешь?» — возмутилась я, вырываясь из его крепких объятий. «У меня вообще-то есть молодой человек». «На берегу?» «Так это разве считается?» — рассмеялся Игнат. «Видимо, ты еще не успела пообщаться с матросами». «И не собираюсь я общаться с матросами. А парень у меня не на берегу, а здесь». «Здесь?» — не поверил Ян. «Ага. Прямо в этом зале». Я обернулась и снова посмотрела в сторону братьев Леока. Они стояли на том же месте и в том же составе. Только теперь Синя явно нас заметил и не сводил взгляда. «Видишь того парня?» — кивнула я. «Какого из?» — усмехнулся Игнат. «Он по-прежнему думал, что я все сочиняю. Впрочем, он был близок к истине. А, вон тот, который пялится?» «Ага. С короткой стрижкой в серой толстовке. И ты не представляешь, какой он ревнивый. Он из отдыхающих?» «Так вышло. Мой парень здесь со своей семьей». «Тогда что за девчонка крутится рядом с ним?» — резонно заметил Игнат. «Черт!» Синина подружка в этот момент рассмеялась и по-свойски похлопала его по плечу. «Мне тоже хотелось бы это узнать». Я напустила на себя грозный вид. «Если Дарина будет меня искать, скажи, что я выясняю отношения со своим парнем». С этими словами я решительно направилась в сторону Сининой компании. Схватила за руку ни о чем не подозревающего Сеню и повела из зала. Его подруга и Мирон только растерянно проводили нас взглядами. На Игната я больше не смотрела, но была уверена, что и он проследил за нами до самого выхода. Не говоря ни слова, мы быстрым шагом дошли до лифта. «Ты чего?» — удивился Сеня. «Ничего», — буркнула я, понимая, как глупо это все выглядит со стороны. Руку Сени я по-прежнему не отпускала. Он смотрел на меня внимательно, ждал, когда я объясню ему свое поведение. А я объяснить ничего толком не могла. Эта глупая идея возникла в моей голове спонтанно, а дальше все вышло само собой. Только я собралась сказать что-то невнятное в свое оправдание, как из одного лифта вышел Мих-Мих. Не глядя по сторонам, он направился к концертной площадке, а я, не отпуская руки Сени, побежала к лестнице. Если Мих-Мих обнаружит меня в этот час, гуляющий за ручку с пассажиром, ничего хорошего ждать не придется. Мы спустились на шлюпочную палубу и пробежали мимо закрытого в этот час ресторана. Я видела в окнах отражение наших мелькающих фигур. С солнечной верхней палубы слышалось выступление рок-группы. Сеня следовал за мной, не говоря ни слова и не задавая вопросов. Добежав до кормы, я схватилась за борт и, тяжело дыша, посмотрела на Арсения. Цветомузыка с верхней палубы пускала разноцветных зайчиков на темную воду. Ветер разносил в стороны голоса солистов. Вдалеке на черном грозовом небе отпечатались молнии. «Наверное, мне нужно все это как-то объяснить», — сказала я, наконец отпустив ладонь Сени. Хотя держать его за руку оказалось очень приятно. Для меня все эти ощущения были впервые, и наши редкие прикосновения волновали до трепета. «Наверное», — согласился Сеня. Поднявшийся грозовой ветер растрепал мои волосы, и Арсений молча поправил их. В этой части палубы сейчас никого не было. Рядом с нами стояли такие же шезлонги, на которых я обнаружила прошлой ночью Сеню и его подружку. При мысли о ней мое настроение упало, а ведь она может отправиться на поиски своего кавалера, которого я самым наглым образом увела у нее прямо из-под носа. На верхней палубе теперь исполняли Angels, Робби Уильямса. И я вспомнила о маме. Это ее любимая песня. Внезапно молния сверкнула совсем рядом, а спустя время громко громыхнула. От неожиданности я вздрогнула. Мне нужно было отделаться от одного типа. «Твоего кавалера?» «Вроде того, которого мы встретили у лифта». «С ума сошел?» — возмутилась я, не распознав в голосе Сени сарказма. «То был Михаил Михайлович». Сеня рассмеялся. «Да я шучу». «Знаю, что Михайлович твой начальник. Я ж пошутил. Хотел сказать, вот это страсть, битьем посуды. Шутник. И тебя с твоим новым дружком в зале видел». Арсений внезапно стал серьезным. «Почему это новый дружок?» Тут же ощетинилась я. «Потому что в прошлый раз был другой», — резонно заметил Сеня, и я поняла, что он имеет в виду Яна. Вспомнила, при каких обстоятельствах мы встречались предыдущие два раза. «Да, пожалуй, Яна вполне можно принять за моего парня. И все же лучшая защита — это нападение». Поэтому я быстро спросила. «Ну а у тебя?» тоже новая подружка?» «Почему новая?» — удивился Сеня. «Старая?» От его слов стало тошно на душе. Действительно, они могли давно встречаться, и особенные взгляды Арсения не означают его симпатию ко мне. Мне неизвестно, какой Сеня человек. Вроде мы ничем не связаны, но судьба постоянно подталкивает нас друг к другу. Ну, когда подталкивает, а когда мы и нарочно ищем встреч. На одном круизе мы оказались определенно не случайно. Правда, по разные стороны баррикад. «Это дочь папиного лучшего друга», — сообщил Сеня. «Мы с ней общаемся с детства. Их семья приехала на свадьбу. И, конечно, твоя подруга детства влюблена в тебя», — предположила я. Сеня посмотрел на меня с удивлением. «С чего бы? Она, конечно, влюблена в моего старшего брата. Давным-давно. И безответно. А ты влюблен в нее? У тебя обязательно должны быть все друг в друга влюблены». Я смутилась. Какие дурацкие разговоры. Это все Дарина, помешанная на любви. Меня заразила. Или это я наедине с Арсением говорю всякие глупости? Еще и предгрозовой воздух кружит голову. «Играет любимую песню моей мамы», — сказала я, чтобы скрыть неловкость и перевести тему разговора. «Может, поднимемся и дослушаем концерт?» «Я не должна быть там», — неуверенно начала я. Сеня молча натянул мне на голову капюшон и взял за руку. На солнечной открытой палубе мы постарались затеряться в толпе. Стояли близко, соприкасаясь плечами. Время от времени переглядывались и улыбались друг другу. В эту минуту я чувствовала, что счастье переполняет меня через край, но мне не хотелось ни с кем этим делиться. Оставить в покое, чтобы оно еще долго жило и разгоралось во мне. Внезапно припустил теплый и ласковый дождь. Все возбужденно заговорили. Музыканты продолжали играть. Кто-то бросился спасаться от дождя, и, наверное, мне тоже следовало в общей шумихе убежать в каюту. Но я почему-то стояла на месте и смотрела на Сеню. Он тоже не отводил от меня взгляда, не замечая разошедшегося ливня. «У тебя волосы, как у диснеевской русалочки», — сказал вдруг Сеня, осторожно дотронувшись до моих волос, которые торчали из-под капюшона. «Я завтра выйду в город», — продолжил он. «Возьму велосипед на прокат. Может, ты все-таки составишь мне компанию?» Хотя говорил он непринужденно, я чувствовала, что парень напряжен. Ему было важно услышать положительный ответ. Мы уже насквозь вымокли, а я не знала, что ему сказать. У Сени несносный характер. Я вспомнила тревогу и беспомощность, которые охватили меня в его машине. Но когда мы сидели за барной стойкой, я почувствовала такое волнение, которое не испытывала никогда раньше. Мне безумно хотелось узнать этого парня получше. Столько противоречивых чувств во мне не вызывал никто. Колеблясь до последнего момента, я все-таки негромко произнесла. «Не могу. Завтра в свободное время у меня есть кое-какие дела на теплоходе». Сеня кивнул. «Что ж, ясно. Тогда спокойной ночи». Он первым покинул концертную площадку, а я еще некоторое время провожала его взглядом. Стоять здесь, пусть и под теплым ливнем, — глупая затея, тем более, что в любую минуту я могла попасться на глаза Михмиху. На нижней палубе стало прохладно. Мокрая одежда липла к телу, отчего меня бросило в дрожь. Дарины в каюте не было. Это уже стало традицией. Впрочем, как и не было здесь вора, домового или привидения. Теплоход раскачивало сильнее обычного. Завернувшись в одеяло, я решила подумать о чем-нибудь приятном, чтобы успокоить нервы. Любопытно. Но вдали от дома я стала чаще размышлять о своей семье. В повседневной жизни мы постоянно ссорились и спорили, и мне хотелось как можно скорее от них избавиться, побыть одной. Как бы я ни ворчала из-за того, что мама меня не понимает, из-за ссор с Леной или глупых шуток Валеры, сейчас мне этого безумно не хватало. Хорошего в нашей семье намного больше. Я даже не предполагала, что так быстро соскучусь по маме и брату с сестрой. А собаки? Как мне их не хватало? Я закрыла глаза с мыслью, что непременно созвонюсь с мамой. Однако уснуть не удалось. С новой вспышкой молнии в каюте появилась Дарина. Пробираясь в темноте к кровати, она смахнула с тумбочки контейнеры для еды, и те с грохотом повалились на пол. От этого звука я подскочила. Дарина, согнувшись, затряслась от смеха. «Шш!» — зашипела я. «Всех перебудешь! Ты пьяная, что ли?» «Ага, от любви!» — громким шепотом проговорила Дарина. А затем тоже уже по традиции забралась на мою кровать, уселась в ногах и продолжила. «Васечка, прости, пожалуйста, что снова бросила тебя. Ерунда. Я уже привыкла. Зевнув, ответила я. А что за парень, с которым ты пошла выяснять отношения? Нам Игнат сказал, что ты убежала. Хорошо, что в каюте было темно. Иначе подруга сразу заметила бы, как я покраснела. Да не было никакого парня, нашлась я. Сочинила, чтобы Игнат от меня отцепился. Он тебе не нравится? Ни капельки. Тупой, руки свои вечно распускает. Если ты еще раз оставишь меня с ним наедине, а я уж подумала, что ты с братом Мирона сбежала. Перебив меня, мечтательно проговорила Дарина. Тебя к нему тянет, да? Дарина, отстань. А что такого? Так бывает. Тянет к человеку на физическом уровне. В этом нет ничего плохого, тем более в нашем возрасте, тем более к такому красавчику. Ложись, пожалуйста, спать. Внезапно охрипшим голосом попросила я. Напоминаю, что скоро новый рабочий день, и нам завтра нужно проснуться на тренинг. Вася, какая же ты все-таки зануда, проворчала Дарина, перебираясь на свою кровать. Переодеваясь в пижаму, она негромко напела песню рок-группы, которая сегодня играла для нас на теплоходе. Подруга уснула быстро, а вот я, как обычно, долго ворочалась. У Дарины всегда все просто, а я выдумываю проблемы на ровном месте. Но что поделать, если я люблю все усложнять?